Она приносила ему в дар свою любовь, такую смиренную, такую пламенную, что у него не хватило духу ее отвергнуть. «Ах, ты согласен!» — восторженно лепетала она. «Ты согласен!» И она отдалась ему неловко и самозабвенно, словно это случилось с нею в первый раз, словно она была девственницей, еще не знавшей мужчины. Когда он прощался с ней, не он, а она была полна признательности. Она говорила ему спасибо, целовала ему руки. Этьену было немного стыдно за такое любовное приключение. Никто не стал бы гордиться связью с Мукеттой. Уходя, он дал себе клятву, что это больше не повторится. И все же он сохранил о ней дружеское воспоминание, как о славной женщине. Впрочем, вернувшись в поселок, он услышал столь важные новости, что позабыл о всяких похождениях. Прошел слух, что компания, быть может, и согласится на уступки, если к директору еще раз явится делегация для переговоров. Тут была доля правды. В завязавшейся борьбе хозяева по-своему страдали не меньше, чем углекопы. Для обеих сторон упорство становилось пагубным. Рабочие голодали, капитал таял. Каждый день забастовки приносил компании сотни тысяч франков убытка. Любая машина, остановившись, становится мертвой. Оборудование и материал портились. Вложенные в дело капиталы утекали, как вода, которую впитывает песок пустыни. Небольшие запасы угля на складах истощались, и клиенты собирались закупить уголь в Бельгии. В этом была угроза для будущего. Но больше всего пугали компанию, хотя она тщательно это скрывала, все увеличивавшиеся повреждения в выработках и в забоях. Штейгеры не могли своими силами исправлять эти повреждения. Везде ломалась крепь, ежечасно происходили обвалы. Вскоре разрушения приняли такие размеры, что для их исправления требовалось потратить несколько месяцев, и лишь после этого удалось бы возобновить добычу. Рассказывали о настоящих катастрофах, случившихся за время забастовки. В Кривкере обрушилась на протяжении 300 метров кровля в штреке, закупорив доступ к разработкам Сен-Пом. В Мадлен пласт Могрету раздавливался, и выработка заполнялась водой. Дирекция желала избежать огласки, но две катастрофы, случившиеся вдруг одна за другой, заставили ее признать опасность положения. Однажды утром близ Пиолены была обнаружена трещина над северным крылом шахты Миру, где накануне произошел обвал. А на следующий день вдруг осела порода в Варейской шахте и так сильно, что на краю предместья земля содрогнулась, и два дома едва не рухнули. Этьен и делегаты колебались. Стоит ли пойти на новые переговоры, ничего не зная о намерениях правления? Спросили у Дансара. Он ответил уклончиво. Разумеется, начальство весьма огорчено плачевным недоразумением и, наверное, предпримет шаги, чтобы достигнуть соглашения, но какие именно шаги, не сказал. В конце концов решили, что надо пойти к господину Энбо, подав тем самым пример рассудительности. Пусть впоследствии их не обвиняют в том, что они не дали компании возможности понять свою вину. Однако они поклялись не уступать и во что бы то ни стало поддерживать свои справедливые требования. Переговоры состоялись во вторник утром, в тот день, когда в поселке угроза голода схватила людей за горло. Встреча оказалась далеко не столь дружелюбной, как первая. Опять выступил Маэ, сказал, что товарищи поручили ему спросить, не хочет ли дирекция сообщить им какие-нибудь новые известия. Господин Энбо сначала изобразил удивление. Он якобы не получал никаких приказов. Положение не может измениться, пока углекопы не перестанут упрямиться и не прекратят свой гнусный бунт. Его жесткая властная речь произвела крайне неприятное впечатление. Делегаты явились с мирными намерениями, но от этого черствого приема их упорство возросло. Затем директор, спохватившись, заговорил о желательности взаимных уступок. Если рабочие согласятся на отдельную оплату крепления, компания повысит расценки на уголь. Вернет те 2 сантима, которые она, по мнению рабочих, кладет себе в карман. Впрочем, он добавил, что делает такое предложение от своего имени, что ничего еще не решено. Но он все же льстит себя надеждой добиться в Париже этой уступки.